Глава 5. Свидание с Варрой. Спор вышел долгим и не слишком продуктивным. Я решительно возражал против чьего-либо присутствия на свидании. Валанта резонно указывала, что число желающих моей смерти только растет. И хоть я, конечно, самый классный, сильный и добрый хозяин, но могу с ними не справиться. В общем, охрана нужна. Никогда еще эльфийка так упорно со мной не спорила, поэтому я как-то растерялся. Особенно, когда к ней присоединилась Вика. В итоге все закончила Фильги, предложившая компромисс. Я летел в Феррари вместе с Бартиком и спрятавшейся в тенях Торви, а остальные следовали за нами на флайере, который мне подогнала Голицына. Грублин любезно пригнал его пару дней назад, и с тех пор он пылился на парковке. Вика была счастлива вернуться за штурвал и сразу выкинула из головы цель нашего полета. Девушке не шибко нравилась мысль делить меня с кем-то, но выбора у нее не осталось. Варру, как и обещал, забрал из ее дома ворочьем гетто. Посмотреть на меня вышел весь квартал. Я словно попал на съемочную площадку фильма «Не грози Южному Централу». Очень уж похожие флешбеки ловил под сотнями взглядов одетых в просторные майки и приспущенные штаны орков. Варра выглядела куда приличнее. Нормальные джинсы, застегнутая куртка с капюшоном и белые кроссовки. Она подчеркнуто посмотрела на часы, показывающие ровно 7 часов, и села во флайер. «С чего это ты вовремя решил прилететь?» — поинтересовалась Арчанка, затягивая ремень безопасности. «Гоблу вон заставил ждать». «Хотел, чтобы немного понервничали. Фельги сказала, что у них маг на почасовой оплате». «Хорошо придумал», — усмехнулась она. «Гобла сильнее всего за свои карманы трясется. Так вот теперь тебе той бабце платить». «Или ты натурой решил отдать?» «Натурой отдают мне, а не я. А так вопрос спорный, это кто еще кому должен платить? Теперь она подо мной ходит. Был бы левый маг какой-то, другой разговор бы был», — пожал плечами. Торви за нашими спинами хранила молчание, и Варра ее банально не заметила. «Посмотрю на ее поведение, если посчитаю нужным, оплачу». «Мне нравится твоя хватка». «Но не ты». Арчанка нахмурилась и грозно выпятила клыки. «Ты убил моих брата и сестру!» «Предположим, только Эдира, и то в целях самообороны. Вергу запытал Роберт Аболенский, о чем тебе прекрасно известно, иначе ты бы сейчас пыталась меня убить». На этих словах дрыхнувший Барсик приподнял голову и уставился на Варру тяжелым взглядом. Арчанка почесала гончую под подбородком, и та, тяжело вздохнув, вновь развалилась на заднем сиденье. «Ты прав», — неохотно признала Варра. «Тяжело сохранять хладнокровие, когда ты последняя». «Других кассов не осталось?» — с интересом спросил я. «Я последняя из старшего поколения, остальные — малышня». Она отвернулась к окну и замолчала, позволяя мне немного подумать. Я уже знал из рассказов Валанты, что орочьи кланы были сильно завязаны на верность роду, то бишь даже если Варра нифига не годится на роль лидера, другие банды все равно будут ей подчиняться, так как она касс, по крайней мере, прилюдна. Ну а так, скорее всего, ее попытаются сделать марионеткой или грохнут и поставят во главе кого-то из младших, кем легко управлять. И у меня было для нее отличное решение. Осталось только убедить его принять. «Куда мы летим?» — наконец заинтересовалась Арчанка. У нее был повод удивляться. Вместо того, чтобы отлететь куда-нибудь за Москву, я, наоборот, следовал четко в ее центр. «Скоро увидишь», — пообещал я, вплетаясь в хаотичный поток. «Блин, вот стоило изобретать флайеры и поднимать 80% трафика в небо, только чтобы стоять в пробке уже в воздухе». Под вечер начался час пик, и мы реально постоянно тормозили, чтобы пропустить спешивший на окраины офисный планктон. За полчаса мы сдвинулись метров на 20. В итоге я плюнул и резко рванул вверх, набрав высоту, на которую обычные флайеры не были рассчитаны. Сбросил Вике смс-ку с адресом, чтобы подваливали, когда пробки рассосутся. А чего бояться? Со мной, в конце концов, Торви с Барсиком. Наш путь закончился в Москва-Сити. Не мудрствуя лукаво, я просто приземлился на ближайшую крышу со свободным местом на стоянке. Модернизированная Феррари и сотенная купюра живо отбили у охраны желание спрашивать, кто я такой и чего мы сюда вообще приперлись. Заодно я попросил их выключить камеры до полуночи и не подсматривать. Подав руку недоумевающей Варре, помог ей выйти и подвел к краю крыши, где не было стекла. «Красиво, правда?» Щелчком пальцев я создал огненную стену за краем, чтобы она согревала нас, защищала от ветра и при этом не загораживала вид. Арчанка молча кивнула. Под нами лежала Москва. Как и в современном мире, я бы назвал ее городом тысячи огней и стольких же возможностей. Пока Варра любовалась урбанистическим пейзажем, я расстелил заботливо приготовленный Валанте плед, откупорил бутылку вина за 100 рублей и разлил по икеевским бокалам. «За нас!» — торжественно провозгласил я тост. Арчанка ударилась чуть сильнее, чем нужно, и стекло угрожающе зазвенело, но все же выдержало. «Расслабься, мы просто отдыхаем». «Никогда здесь не была», — призналась Варра. «Гетто впервые покинула тогда, во время штурма». «Наслаждайся». В корзинке нашлись аппетитные запеченные бутерброды с копченым сыром, хрустящим бекончиком с лучком и яйцом. Передав Арчанке сразу 3, я с упоением вгрызся в поджаренный хлеб. «Если примешь мое предложение, сможешь жить и путешествовать где хочешь». «Руку и сердце, что ли, предлагаешь?» — расхохоталась Арчанка, одним укусом отхватив большую часть сэндвича. «Лучше. Работу». Я широко махнул рукой, обводя полукруг. «Посмотри, что ты видишь?» «Грязный, тесный городишко, наполненный озлобленными хуманами», — сплюнула Арчанка. «Они винят нас во всех своих бедах, не замечая бревен у себя в глазах». «Лично я вижу возможности. Нужно поспешно уводить тему с национализма на что-то поприятнее. Например, деньги, власть, богатство и гаремы. У меня, знаешь, большие планы». Выдержал картинную паузу, вынуждая Арчанку ехидно поинтересоваться. «И какие же?» «Я стану здесь главным. Первым парнем на селе. Лидером Золотой Сотни, императором и прочее, и прочее». «Не надорвешься?» — снова расхохоталась Варра, чуть не подавившись бутербродом. Я от души хлопнул ее по спине, чем вызвал у Арчанки искру интереса. «Еще бы 20 силы! Система сделала меня гораздо сильнее обычного человека». «В самый раз!» Я гордо выпрямился и выставил вперед грудь, играя несуществующими мускулами. «Большому кораблю большое плавание». «Ты себя переоцениваешь», — фыркнула она и вернулась к еде. Мы заточили 2 дюжины бутербродов и опустошили бутылку до конца. Классное вино. Я не чувствовал опьянения, пока не встал на ноги, и мир начал конкретно так шататься. Варра совершенно неожиданно подставила мне плечо, и мы вместе стояли у края. «Признаю, ты силен, а еще очень самонадеян и глуп. Что мешает мне просто скинуть тебя в пропасть?» — спокойно поинтересовалась Арчанка. «Не знаю, вино тому было виной или моя самоуверенность, но я вообще не напрягся из-за ее угрозы». «Есть целый ряд причин. Начну с главной. Падение меня не убьет. Показать?» Я двинулся к краю, на всякий случай представив в пустоте воздушную ступеньку, как могучая зеленая длань схватила меня за шиворот и швырнула назад. «Сдурел!» — выкрикнула покрасневшая Варра. «А вот и вторая причина. Нафига меня убивать? Я тебе живой нужен. Как и ты мне». Арчанка громко фыркнула и отвернулась, спросив значительно тише. «Зачем я тебе нужна? Что ты собираешься делать? Для чего вообще устроил весь этот цирк? Ты ведь умная девушка. Сама мне расскажи». Я уселся на край крыши и, болтая ногами, откупорил 2-ю бутылку, на миг покрыв пальцы огнем. А то пробка никак не поддавалась. «А я скажу, насколько ты права. Судя по тому, как быстро подчинил гоблинские банды и сейчас разговариваешь со мной, ты хочешь взять под контроль солидный кусок гетто. Все знают о переданном клану и Кристалле, и он, очевидно, не единственный. Иначе ты бы все это не устраивал. Значит, гоблины нужны тебе для торговли, а орки — в качестве пушечного мяса. Ну как, я права?» На ее лице заиграла странная улыбка. Варра словно хотела, чтобы я ее оскорбил, унизил, и она в очередной раз убедилась, что все люди — дерьмо. А вот хрен ей. «В целом верно, только ты упускаешь детали. Орки действительно нужны мне для решения силовых вопросов, но я не буду относиться к вам как к пушечному мясу. Все, кто пойдут за мной в начале длинного пути, станут моими вассалами и ближним кругом. Остальным придется довольствоваться ролями похуже». Понимая, что мои слова звучат не слишком убедительно, повысил ставки. «Из чего ты взяла, что я собираюсь ограничиться только орками и гоблинами? Я ведь обозначил свои амбиции, и первым шагом на пути к мировому господству станет подчинение всего квартала нелюдей». «Хе-хе-хе, ты полный псих!» — буквально взорвалась Арчанка. Со времен темного властелина никто и близко не смог объединить нелюдей. Многовато на себя берешь. Темный властелин? Интересно, в сети такой инфы не попадалось. Что-то вроде городской легенды. Хотя ладно, в любом случае нужно завершать разговор, а то не нравилось мне его направление. Будущие подчиненные должны уважать начальника, а не ржать над ним. Я высказал свое предложение. Твой ответ? У нашего гордого народа, чтобы стать вождем, претендент должен победить нынешнего вождя. Варра сбросила с себя куртку и надула взбугрившиеся мышцы. Сразимся? Никакой магии или уловок, только умение и сила. Я почую. Как ту коротышку, что следит за нами с самого начала. Могла бы сразу сказать, — фыркнула вынырнувшая из тени Оторви. В скрытности экраном пользоваться нельзя. Я деловито кивнул и сбросил с себя пиджак. Какое свидание без хорошей драки? Как пожелаешь. Постараюсь сильно не бить, не хочу испортить милую мордашку. Тоже сбросил с себя рубашку. Мы отошли от края поближе к флайеру, и я погасил все заклинания. Не буду отвечать взаимностью. Коротышка, будешь наблюдателем. Оторви закатила глаза и ничего не ответила. Она встала между нами вместе с Барсиком, быстро подняла и резко опустила руку. Варра двинулась ко мне, слегка подпрыгивая и покачиваясь из стороны в сторону. В принципе, я не боялся. Все-таки против девчонки, пусть и арчанки. Сколько у нее там силы? 15 максимум. Вообще-то 30, кретин. Хм, все равно не страшно. Не будут же так решать 10 очков силы. На всякий случай прикрыл лицо локтями и очень вовремя. Варра мощно пробила мне в грудь, по ощущениям, словно кувалдой долбанули. Я поспешно отпрыгнул, но это не шибко помогло от полетевшей следом оплеухи. Чуть было не вызвал на рефлексах огненные кулаки, остановившись в последний момент. Мы танцевали на небольшом клочке, обмениваясь любезностями. Казалось, Варе вообще было пофиг на мои удары, а мне очень быстро расхотелось ловить ее зеленые пудовые кулаки. «Ее, блин, в мой прошлый мир притащить, и можно смело брать чемпионский пояс!» Лихорадочно провел анализ. По скорости и ловкости арчанка уступала мне, но совсем немного. Выносливость и сила превосходила на голову. Техника? Примерно поровну, с учетом, что я давно бросил бокс. Блин. Арчанка развела меня обманным движением и пробила в глаз. В ушах зазвенело, я потерял ориентацию и чудом не улетел за край крыши. Фух, повезло, там все же не канаты. Неплохо держишься, усмехнулась зеленокожая девушка с аппетитными кубиками пресса и тут же добавила с ноткой ехидной иронии. Для человека. Я только разогреваюсь. Стиснув зубы, перешел в решительную атаку. Нужно действовать быстро. На долгой дистанции она меня точно снесет. Варра не озаботилась блоками, и я провел довольно хорошую серию. Корпус, грудь... Ух, какая мягкая. Бок... Даже скулу зацепил. Только толку 0,1, а от прилетевшего в ответ хука у меня звезды из глаз посыпались. Блин, еще и плечом в стену долбанулся. В руку будто вонзили раскаленную иглу, и она сразу омертвела. «Давай, Кир, ты сможешь?» Только сейчас я заметил, что над нами повис флайер. Девушки открыли двери и теперь болели за меня с импровизированной зрительской трибуны. И у них были такие разные эмоции. Вика здорово переживала, Фельги наблюдала с интересом, а Валанте искренне верила и взглядом вопрошала, когда я уже перестану играть с Варрой и положу ее спать. «Мало тебе?» — удивилась Арчанка, когда я с трудом поднял руки и шагнул к ней. Очевидно, если бы она хотела, давно бы отправила любоваться звездами. «Думай, блин, у любого босса есть тактика победы. Не можешь завалить силы, используй хитрость. Удивляй, властвуй, побеждай». И тут мне вспомнился один древний фильм про Ложка, который очень хотел стать крутым. В принципе, метод у него был вполне рабочий. Пробуем. «Сейчас я покажу тебе свой коронный удар ногой. Смотри внимательно, за ним очень сложно уследить». «Отлично. Искра интереса во взгляде. Как раз ее я и добивался». Прижимая руки к корпусу, подхожу к арчанке поближе и начинаю отплясывать странную смесь ГПК и лезгинки. Главное — двигаться как можно быстрее и непредсказуемее. Ага, Варра чуть присела, приготовившись перехватить мою ногу и, вероятно, выкинуть с крыши. А вот хрен! Я резко выбросил сжатый кулак снизу вверх, прописав точно в подбородок. Наш тренер всегда говорил, каким бы ты ни был сильным, Челюсть не накачаешь. Это он с орком не встречался. Варра покачнулась и сделала несколько шагов назад, но устояла. Более того, ее взгляд сразу прояснился, и глаза налились кровью. По глухому рыку понял, что сейчас меня будут убивать. «Эх, была не была, идем ва-банк!» Быстро, пока не передумал, прыгнул вперед, морщась от прилетевших по черепу и плечу кулаков кувалд, схватил арчанку за грудь, уперся ногами в пол и стал давить, что было силы. Получилось. Я повалил ее на спину, оказавшись сверху, и отработанным движением стянул с нее маечку, обнажая блестящую от пота грудь. «Ты что творишь?» — возмущенно закричала она. Перехватил ее руки, свел вместе и прижал к полу. «Немедленно пусти!» «Ага, как же, поверил я!» С ее-то превосходством в силе она без проблем разомкнула захват. Арчанка и не пыталась выбраться. Наоборот, устраивалась поудобнее. Значит, я на правильном пути. Прижался к ее губам, мимоходом заметив, что торчащие клыки совершенно не мешают целоваться, и гладил ее грудь. Забавно, во время драки она показалась гораздо мягче, а сейчас упругая и пружинистая. Или это у орков анатомия такая? Пахло от варры, кстати, вполне приятно. Терпко-сладкий аромат пота смешался с чистой кожей. Несколько минут я просто гладил ее и целовал, пока не услышал нетерпеливый стон. Джинсы оказались ей малы и никак не хотели стаскиваться. Нетерпеливая арчанка закатила глаза и рывком порвала их на неравные части, обнажая черные кружевные трусики. «А теперь скажи». Снова схватил ее руки и завел за голову. Сомлевшая арчанка аж вздрогнула и прикусила губу. «Признаешь свое поражение?» «Давай уже быстрее!» — нетерпеливо потребовала она. «Пока не ответишь, ничего не будет». Хитро подмигнул и замер, ожидая ответа. «Признаю, признаю!» — раздраженно фыркнула она. «Ты теперь босс УЗС, будто у меня вообще был выбор!» «Выбор есть всегда!» — глубокомысленно заявил я и слез с арчанки. Не успела она возмутиться, как я подхватил, пусть и с трудом, ее на руки и отнес на мягкий плед. Перед тем, как стянуть с нее трусики, строго посмотрел на висевший в воздухе флаер. Вика фыркнула, закатила глаза и улетела на соседнюю крышу, прихватив с собой оторви, а Валанта успела показать большой палец. Назад я их вызвал через час, чрезвычайно собой довольный. Первые минуты Варра никак не могла встать. Дрожащие ноги отказывались держать. «Это была только разминка. Как с делами разберемся, устрою тебе ночь наслаждений». Подмигнул чуть покрасневшей арчанке и перешел на серьезный тон, когда подошли остальные. Быстро их познакомил и заявил. «Варра, от тебя жду доклад о состоянии дел в клане. Сколько у вас бойцов, какие уровни, территории, в общем, полный пакет». Я осекся, уставившись на протянутую оторви флешку. «Ты серьезно? Может, сразу на все гетто информацию предоставишь?» «Не, эльфы всю документацию ведут на бумаге, а гномов ломать замучаешься. У них своя изолированная система. Так ты берешь». Гоблинка подмигнула мне, передав флешку, и уткнулась в планшет. «Окей, тогда переходим ко второму пункту. Сколько еще орочьих кланов живет в Капотне?» «Больше 10, но тебя интересует только один. Восконюхи». Улыбнувшаяся Варра вдруг заметно помрачнела. «Только они осмелятся нарушить древний принцип и бросить мне вызов». В кармане порванных джинсов что-то запиликало. «Арчанка?» Она только топик на себя натянула, наклонилась и вытащила смартфон, хмуро прочитав пришедшее сообщение. «Вспомни дерьмо, вот и оно, мне брошен вызов». «Конкретно тебе или вожаку ОЗС?» Получив подтверждение своим мыслям, радостно улыбнулся. «Отлично, быстренько его закроем. Когда стрелка?» «Только подрался и уже снова собрался. На тебе, между прочим, лица нет», — надулась Вика. «Как ты вообще видишь через эти щелки?» «Точно, меня же отметили. Странно, боли почти не было». Молча кастанул на себя исцеляющий луч. «Не переживай, все под контролем». Подмигнул девушке и повернулся к Варре. «Так когда стрелка-то?» «Сейчас, дохлятина». Раздался довольно неприятный голос из темноты, а следом в нас выстрелили огромной металлической сетью.